Когда было покончено с елями, топор загулял по декоративному кустарнику, который кучерявой лентой тянулся вдоль аллей, местился куртинками на малых опушках. Жасмин, боярышник, пересок — все шло в дело на обустройство ночлега. Топор переходил из рук в руки, и Речкин с тайным удивлением наблюдал не за тем, как работали пленные, а как они, прочитывая слова на топорище, никли головами, тупились взглядами, словно покаянные слова были начертаны не неизвестным для них грешником, павшим в бою, а ими самими, еще не получившими последнюю пулю. О том думалось, но о том и молчалось. Россия, мать, прости, не устояли. Будто за всех неустоявших поставил свое имя политрук Лютов под этим покаянием. Только теперь старшина Речкин согласился с солдатом Кондаковым. Да, это была святая человеческая молитва. Но Речкина эта молитва больше напугала, чем усовестила. «Надо стоять, во что бы то ни стало выжить», — скомандовал он себе. «А Россия простит и живых». Он отыскал Кондакова, который наставлял молодым бойцам, как ладнее и надежнее городить жилища, шалаши, сараюшки, и отозвал его в местечко, где поглуше. Умастившись за спиной дремучей березы, Речкин дружеским тоном спросил солдата: «А как сам думаешь ночь коротать?» «Да хоть тут вот, под этой старухой», — Назар похлопал рукой по корявой березе, — «я таежник, мил человек, не пропаду, ты о себе думай. Мое место, понимаешь ли, возле раненых. Мне к ним в школу надо бы пробраться. Без моей помощи им худо там. Так и просись туда. Ты же, я слухаю, на ихнем-то языке ловко собачишь. Небось, поймут и пожалеют. Немец-то немец, но он тоже человек». «Мне и тебя жалко». С чувством повздыхал старшина. «Нам бы вместе держаться». «У меня кровь не капает», — успокаивал Назар санинструктора. «И бинтов твоих мне пока не надобно. Ты лучше раненым ребятам подмогни. Они тягчее бедуют». «Чудной ты, Кондаков, я смотрю. Ничего нет у тебя и ничего не нужно». В то самое время вскипел котел. Заклокотала и толпа возле кухни. Серая масса, не в одну сотню шинелей, воздев над головами руки с котелками и банками, перла словно на приступ к столбу белесого пара, напористо валившему из котла в затемневшее небо. Самозванные повара, взобравшись на подножку кухни, взывали обезумевших к милости и порядку, матерились, грозились опрокинуть кухню и ошпарить всех ненасытных. Кто-то из догадливых припугнул более серьезно: «Братва, немцы!» Толпа вмиг обмякла, поослабла, словно и впрямь на головы солдат плесканули крутого кипятку. Немцы же, стоящие на карауле и наблюдая необычную картину, ржали во все глотки, не пытались вмешиваться в заваруху, затеянную русскими. «Гогочут лиходеи!» — с досадой проворчал Назар, кивнув в сторону часовых. «И наши тоже!» Театр сустроили. Кому на потеху? Пристыдил бы их. Старшина, может, тебя послухают, а то ведь поизведут друг друга. Там командиры повыше меня есть, — стал отговариваться Речкин. Пусть они и наводят порядок, а с меня хватит. В прошлую ночь на кладбище накомандовался. Я вот и говорю, тебя-то слушались. Послушаешься, когда рядом со мной конвойные автоматчики были. А теперь словами одними порядка не навести мне. И чтобы как-то больше не говорить об этом, Речкин, порывшись в санитарной сумке, достал сухарь и с оглядкой сунул в руку солдата. — Это тебе за твою душу. Хороший ты человек, Назар Кондаков. Пораженный милостью, Кондаков не скоро нашелся, чем ответить. В голодный час сухарь не имел цены, и платить ему было нечем. Душа тоже не плата, не ровня в тугую минуту сухарю. И, смутившись, солдат вернул сухарь санинструктору. Тот, понимая натуру Кондакова, нашел более подходящий выход. «Бог велит пополам делить, так ведь у верующих». Речкин разломил сухарь, и Назар принял даренную половину. Санинструктор затем вытянул из сумки плоский командирский котелок и алюминиевую кружку. «Выбирай, что тебе, а что мне», — нежадно предложил Речкин. «Я гляжу, старшина, у тебя запасцы с прицелом, что для войны, что для плену. Все в одинаковом достатке и порядке». Кондаков, выговаривая Речкину, и сам не понимал себя. То ли он, шутя, завидовал ему, то ли с отвратной ехицей высмеивал его, но кружку принял и сунул в карман шинели. «Котелок тебе нужнее. Я один, тебе же поить-кормить раненых». Тут уж Кондаков говорил с пониманием и всерьез. Все было сказано и поделено по справедливости, но к главному Речкин еще только искал подходцы. «Идти мне к раненым надо, ты хорошо понимаешь. Но для меня это смертельный риск. Дык мы тут все в одной проволоке, при одних караулах», — попытался рассудить и успокоить старшину Кондаков. «У тебя же и красный крест на сумке, какая-никакая, а подстраховка. И труситься не резон тебе». Боец Кондаков, дорогой друг Назар, перешел на шепот Речкин. «Да, на моей сумке красный крест, но у меня есть как бы и второй крест. Партбилет. За первый помилуют немцы, за второй, как пить дать, казнят». С дрожью в руках Речкин вытянул из-за голенища сапога сшитый из лоскутка плащ-палатки муважничек и легонько потряс им, словно там упрятан миллион ассигнаций. «Пойми, друг, тут весь я, и жизнь, и смерть моя. Так и храни и то, и другое, коль так. Не полезут же немцы в твои сапоги», — простодушно судил Кондаков и как мог стал утешать. «Не мутарься ты, дюжи-то, не гоже так-то командиру. В том-то и дело, что не рядовой я. Ну и не генерал еще, и не комиссар, чтобы допросы с тобой вести», — начал сердиться Назар. «Пойми ты, темная голова», — дрожал Речкин. «Среди раненых, куда идти мне, большинство командиров, а может и политсостав окажется. Доскональная проверка неминуема. Тряхнут и меня, тогда конец». «Заранее помирать 10 раз в гроб ложиться», — поприкнул солдат Речкина. Назар нащупал в кармане сухарь, сглотнул подкатившуюся слюну к горлу и твердо сказал: «Ладно, чего я должен сделать для тебя?» «Ты, друг Назар, пограничник. Это все равно, что чекист. Я тоже учился на чекиста, и мы оба знаем силу и цену тайны. Да не грызи душу, говори прямее. Вишь, ночь наваливается». Солдат воздел руку в темное поднебесье. «Припоздаешь, немцы тебя и не пустят к раненым-то». «Снимай сапог», — вдруг решился Речкин. Приказал и заглядывался. Но поблизости никого не было, а красноармейцы у кухни, как бы устыдившись своей суеты, тихим порядком принялись за дележку кипятка. Кондаков, подчинившись, стянул сапог и стал ждать. Что же такое задумал Речкин? Тот, все еще крупно вздрагивая, закатал штанину кавалерийских галифе пограничника, а потом и кальсонину, достал из сумки рулончик бинта и только теперь принялся объяснять свою хитрость. «Я тебе, Назар, вроде как перевязочку сделаю. Ты сейчас все поймешь. Давай, мотай, тут и понимать нечего. Раз уж забоялся, и голову в мотню засунешь. Не токмо партийный причиндал». Кондаков хотел уязвить похлеще сопливого большевика, но пожалел молодость. «Это не причиндал, боец Кондаков, а партбилет», — всерьез поправил старшина пограничника и напомнил о законе тайны. «Язык за зубы, понял? Знай, друг Назар, стукачи водятся всюду. Сыщутся они и тут, в лагере. Бдительность для чекиста — это курок на взводе. Так нас учили бывалые энкевидисты». Наставляя Кондакова, Речкин тем временем запеленал партбилет в кусок бинта и стал приматывать тонюсенькую книжицу к ноге Назара. Тот, терпя унижение, однако, не злобясь, стал плести что-то смешливое. «Потех, ей-бо! что ты меня, старшой, записал в НКВД, теперь приматываешь к ВКПБ. Итак, я впредь тебя в начальство вознесусь. Ежели, конечно, мы с уцелеем с тобой, и, как ты говоришь, нас вызволит из полона сам товарищ Сталин. Тише! Санинструктор потянулся ладонью к губам Назара, чтобы загородить рот, но тот брезгливо увернулся и договорил свое. Теперь мне дорожать, а не тебе. Теперь я вроде как партийный, а ты беспартийный. В отставке, значит. Когда Речкин кончил свою перевязку, Кондаков намотал вонючую портянку поверх бинта и сунул ногу в сапог. «Ну вот и вся наша тайна!» Без прежней оторопи проговорил Речкин и посоветовал. «Ты, Назар, для конспирации прихрамывай маленько, вроде как легко раненый». «Погоди, мил человек, может, на карачках ползать придется, не токмо хромать». «Ну ладно, захныкал, даю партийное слово». Я тебя не оставлю в беде, боец Кондаков. Речкин порылся в сумке, достал свою половинку сухаря и протянул Кондакову. Бери, это тебе на завтра, а там видно будет. Спасибо тебе за дружбу, Назар. Темень уже сгущалась до непроглядности, и санинструктор смелой побежкой зашустрил к школе, где на первом этаже обустроилась караулка, и у входа стояли часовые. Тыча пальцем в красный крест на сумке и подбирая просительные слова по-немецки, он сумел все-таки пробраться на второй этаж, куда были загнаны раненые. «Вот бедова голова!» — дивился пронырливости Речкина Кондаков. «Будь она почернее да покурчавей, нарвалась бы на веревку». Назар вздрогнул от своей же мысли и послал во тьму, где скрылся старшина, крест и молитвенно прошептал: «Господи, сохрани и помилуй его». Кипятку Кондакову не досталось. Он отщипнул кроху сухаря и положил, как спасительную таблетку, под язык. С голодухи до скомной боли донимала тошнота и нестерпимо хотелось спать. Он заглянул в ворота школьного сарая, но там ни единого местечка. Чуть ли не штабелями в привальной повалке лежали бойцы. Словно от пушечной канонады шумела жестяная крыша от храпа. Непродышная густель запахов пота, давно немытых тел, летучая гниль сбитых сапог и сырых обмоток взрывной волной вышибли Кондакова из воротец. И дурнота закружила его, будто с контузией. Шатаясь, как с пьяна, побрел по парку, ничего не видя, натыкаясь на деревья и на убито спящих солдат, он брел, не чуя куда. Наверное, напоролся бы на проволоку или на часовых, не остановись он от бессилия. Назар привалился грудью к молоденькой упругой березке, чтобы передохнуть, но она будто оттолкнула его, и тот упал навзничь в сохлую траву и тут же заснул.